Девушка с серебряными волосами заговорила. «Здравствуйте, мы рады вас приветствовать в Фансюэ. Я Мунинсюэ». Затем представились остальные маги в комнате. Среди них были знакомые Ивану Байхунфэй, Ша Юй, Му Линьшэн и Му Чжо Юн. «Мофана здесь нет, как я и думал. Интересно, где он?» «Я так понимаю, через некоторое время он уедет в Грецию, а сейчас отдыхает после дуэли». Иван сказал. «Я Иван, а это Людмила. Мы представители компании Тризми. Мы очень рады посетить молодой растущий клан, чьи перспективы безграничны. Мы подготовили вам некоторые дары, в качестве поздравлений с победой вашего главы над другим молодым магом высшего уровня, а также в надежде на дальнейшее сотрудничество». Владеющий взмахнул рукой, и на столе появилось 10 контейнеров для перевозки артефактов и небольшая белая шкатулка. Иван мысленно рассказал Людмиле об озарении Кощея, чтобы предупредить ненужные вопросы. Людмила улыбнулась и сказала магам Фансюэ: «Здесь 10 комплектов артефактов для магов высокого уровня, а также, лично для вас, Мунинсюэ, материал, который поможет вам в культивации элемента льда. Мы восхищаемся, что вы, будучи немного старше нас, смогли инициировать создание такого клана. Уже сейчас ваш клан приобрел всемирную славу». Мунинсюэ поблагодарила российских магов, после чего забрала белую шкатулку, а контейнеры с артефактами забрали и унесли работники усадьбы. Китайская девушка осмотрела российских магов. Она сразу ощутила, что они очень сильны для своего возраста. Оба – маги высшего уровня, причем, по ощущениям, ни одного элемента. Девушка думала, что и ожидалось. Му Линьшэн рассказывал, что Тризми, хоть и не имеет в своем составе много магов, все они очень сильны. Он говорил, что Тризми не уступает сильнейшим европейским кланам. Тем более эта компания изготавливает одни из лучших артефактов в мире. Мне очень интересно, почему они вышли на связь с нами, причем до того, как дуэль состоялась. Просто из-за того, что мы – перспективный клан. Тем более, как я понимаю, эта пара – одни из самых выдающихся их магов. Скорее всего, это о них мне рассказывала Синься. Мунинсюэ решила самостоятельно провести российским магам экскурсию по усадьбе. Также, с ними пошли Ша Юй и Бай Хунфи. Иван с Людмилой осматривали поместье с интересом. Китайская девушка обнаружила, что русские гости не проявляют ни капли высокомерия, присущего отпрыскам богатых кланов. Внезапно, когда Мунинсюэ показывала российским гостям одну из тренировочных арен, Иван сказал: «Мунинсюэ, мой контрактный зверек заинтересовался вашей аурой и просит, чтобы я его призвал. Вы не против? Он небольшого размера и умеет скрывать свою ауру. Он никого не испугает». Мунинсюэ посмотрела на Ивана и сказала: «Вы маг призыва. Я не против». Четырежды владеющий кивнул и призвал песца. Зверек появился у ног Ивана, после чего приветственно тявкнул. Затем песец перевел взгляд на Мунинсюэ и медленно подошел к ней. Бай Хунфи спросил: «Какой у него уровень? Я не могу прочувствовать его магическое дыхание». Иван ответил: «Полководец, думаю, младший. Хотя с ним я ни в чем не уверен. В нем очень силен элемент хаоса, поэтому сказать точно почти невозможно». После этих слов Ша Юй и Бай Хунфи сильно удивились. Мунинсюэ сохранила ледяное спокойствие, она этого ожидала. Песец радостно тявкнул, после чего посмотрел сначала на Людмилу, потом на Мунинсюэ и затявкал еще. Людмила сказала, обратившись к китайской девушке: «Он говорит, что ему нравится ваша ледяная аура, и он просит выпустить вашу сферу элемента льда». Мунинсюэ это заинтересовало, и она, отойдя к другому краю тренировочной арены, выпустила свою сферу элемента льда, разумеется, не на полную мощность. Песец радостно побежал вовнутрь сферы. По мере приближения к Мунинсюэ, вокруг зверька начало появляться бело-голубоватое свечение. Также, этим светом начали светиться его глаза. Кощей мысленно сказал Ивану: «Думаю, твой зверек почувствовал силу льда этой девушки и начал пробуждать свой элемент льда. Думаю, ты заметил, что раньше он был в зачаточном состоянии. Но для более подробного объяснения тебе лучше обратиться к Заряне. Но это не срочно. Я точно могу сказать, что все в порядке». Мунинсюэ увидела, что к ней почти вплотную подбежал радостно тявкающий белый зверек и увеличила мощность сферы. Песец некоторое время постоял внутри, бело-голубоватое свечение вокруг него только усиливалось. Затем, Зверек исчез и появился на плечах у Ивана, обернувшись вокруг шеи как шарф. Песец радостно затявкал, свечение вокруг него пропало. Иван погладил зверька по мордашке, после чего сказал: «Спасибо большое, благодаря вам, похоже, мой зверек окончательно пробудил элемент льда». Мунинсю хотела ответить, как вдруг к магам подбежал человек и прошептал на ухо китайской девушке несколько слов, после чего ушел. Мунинсюй посерьезнела и сказала: «Прошу меня простить. Сейчас мы подверглись довольно крупному нападению морских монстров, требуется мое, Бан Хунфея и Ша Юй присутствие. Я попрошу сопроводить вас в гостевые комнаты». Иван переглянулся с Людмилой и сказал: «Если вы не против, мы могли бы помочь. Не знаю, насколько крупное нападение, но, думаю, помощь двух магов высшего уровня вам не навредит». Мунинсюй сказала: «Хорошо. Я сейчас полечу на место нападения на полной скорости, а Бай Хунфи и Ша Юй пойдут своим ходом». Людмила улыбнулась: «Мы последуем за вами. Мы оба умеем летать». Мунинсюй кивнула, за ее спиной появились 6 крыльев, и она мгновенно поднялась в небо. Девушка обнаружила, что русские маги поднялись в воздух одновременно с ней, почти не уступая в скорости. У них не было крыльев или чего-то подобного, они просто свободно парили в воздухе. Трое магов очень быстро прилетели к береговой линии. Обороняющимся магам было довольно сложно, но Иван понял, что они были способны отбить нападение, но это потребовало бы очень много сил. Четырежды владеющий использовал магию звука, чтобы узнать количество нападающих монстров. Среди них было несколько тысяч вожаков стаи, несколько десятков главнокомандующих и один младший полководец. Иван незамедлительно сказал эту информацию Мунинсюе, после чего добавил: «Думаю, мы с Людмилой можем значительно облегчить бой магам». Четырежды владеющий изложил свой план Мунинсюе, после чего китайская девушка его одобрила и полетела к обороняющимся магам. В то же время Иван с Людмилой зависли в воздухе над линией обороны. Владеющий использовал магию звука, чтобы узнать точное местоположение каждого монстра. Людмила считала эту информацию из головы парня, после чего маги одновременно использовали магию пространства. Бой был в самом разгаре, когда, внезапно, каждый морской монстр, близкий к берегу, оказался подброшен в воздух и вылетел из воды. Монстры стали беспомощными, и сражение быстро окончилось. Ведь, как только морские твари, падая, приближались к воде, их снова подбрасывало в воздух. После боя Мунинсюй подлетела к российским магам. Иван с Людмилой висели в воздухе, держась за руки. Китайская девушка сказала: «Спасибо вам за помощь». Людмила улыбнулась: «Я считаю борьбу с монстрами общим делом, нам было только в радость вам помочь». Мунинсюй сказала, слегка улыбнувшись: «Давайте вернемся, я вам не успела все показать». Иван с Людмилой согласились, и Мунинсюй продолжила показывать им усадьбу Фансюй. Часть 101. Некоторое время назад. Китай, усадьба Фансюй. Юй Шиши привела Заряну к деревянному дому, стоящему на границе сада. В этом месте было очень много мотыльков. Они стали слетаться к духу леса и кружить вокруг нее. Из дома выбежал тигренок и вылетел необычный мотылек. Юй Шиши улыбнулась: «Они почувствовали тебя. Неужели все духи леса обладают таким сильным притяжением магических существ?» Заряна присела и начала гладить тигренка, после чего ответила: «Нет, мое сродство природы сильно превышает силу моего тела. Какие милые создания!» А про себя дух леса подумала: «Вот бы наши хранители Руси были такие милые, как эти тотемы. Эх, в каком-то месте». В небольшую комнату без окон зашла женщина 40-50 лет на вид, одетая в практичное одеяние охотника. В помещении на мягких обитых кожей диванах сидели двое мужчин. Один загорелый в майке и шортах, а другой в строгом дорогом костюме. Женщина оглядела комнату, села на один из свободных диванов и сказала на английском: «Где Дидрик шляется? И почему это нас так срочно собрали? Я крупную добычу из-за этого упустила». Загорелый сказал: «И тебе привет, Цыпа. Бриташка считает, что Дидрик как месяц уже того. Поэтому и собрали, видимо. Ты не одна такая бедная. Мне из-за этого сборища пришлось одну цыпочку кидануть. А так долго уламывал пойти со мной в... Эх, теперь не даст». Женщина плюнула на пол, после чего сказала: «То, что ты последний мерзавец, для меня не новость, Зотикас». Женщина перевела взгляд на мужчину в строгом костюме и спросила: «Грег, почему ты решил, что Дидрик мертв? Наверняка он где-то шляется. очередную пирамиду пошел грабить, или что-то типа того, или это инфа от босса. Мужчина в костюме спокойно ответил: «Здравствуй, Лаура. По моим сведениям, последний раз Дидрика видели в Норвегии, за день до сообщения о применении магии уровня заклятия в Норвежском море. Конечно, босс должен знать точно, но мое мнение такое». В этот момент в комнату вошел мужчина в темной одежде с капюшоном. Его кожа была мертвенно-бледной. Он сел на один из двух оставшихся свободных диванов и сказал: «Здравствуйте, все. Ты прав, Грег. Ты, как всегда, меня радуешь. Да, Дидрик мертв. Связь со всеми аварийными артефактами на нем оборвалась в одно мгновение. Мне потребовался месяц, чтобы уточнить подробности. На месте боя все очень быстро подчистили архангелы. Видимо, Дидрик переоценил свои силы. Это печально. Придется передвинуть исполнение плана на более поздний срок. Но все равно, по моим расчетам, до благоприятного момента остается несколько лет. До этого момента вам надо наращивать силу, но быть осмотрительней, а то кончите как Дидрик». Зотикас сказал: «Босс, а что это за благоприятный момент такой? Мы его ждем уже давно. Думаю, нам всем хочется поскорее избавиться от надзора крылатых и прочих товарищей». Мужчина в темной одежде ответил: «Как я уже говорил, когда в мире начнется такое, что до нас не будет никому дела, тогда и настанет момент. Не волнуйтесь, морские монстры проявляют сильную активность, да и император Южного полюса неспокоен, так что до нужного момента осталось не очень долго. Да и у меня есть пара идей, как ускорить наступление благоприятного момента». «Хорошо, а теперь расскажите, чего добились с предыдущей нашей встречи?» «Китай, усадьба Фанси». Проводя экскурсию по усадьбе российским магом, Му Нинсюй понемногу разговорилась. Иван и Людмила оказались хорошими собеседниками. В какой-то момент к магам снова присоединились Байхунфи и Шаоюй. Последняя сказала российским магам: «А вы очень сильны, не хотите помериться силами?» Иван улыбнулся: «Я был бы не против обменяться с вами опытом, увидеть, как вы применяете свою магию, может быть, вдохновиться этим». Шаоюй сказала, улыбнувшись: «Это ты так переформулировал, чтобы была отговорка на случай проигрыша». Иван ухмыльнулся: «Давай проверим». Парень повернулся к Му Нинсюй и спросил: «Посудишь наш бой? Я так понимаю, нельзя использовать магию, эквивалентную по силе высшему уровню». Му Нинсюй кивнула, после чего маги прошли на одну из тренировочных арен. Девушка с серебряными волосами дала сигнал о начале боя, после чего Шаоюй почувствовала на себе воздействие магии звука и почти мгновенно потеряла сознание. Девушка очнулась, поднялась в земли и увидела стоявшего рядом Ивана. Русский маг сказал: «С тобой все в порядке. Теперь хочешь обменяться опытом?» Шаоюй вздохнула и сказала: «Теперь я поняла твои формулировки. Буду рада обменяться опытом». Байхунфи, Шаоюй и Иван стали обмениваться опытом, а Людмила с Му Нинсюй сидели на трибунах арены и болтали. В один момент девушка с серебряными волосами спросила: «А ты не хочешь помериться силой?» Людмила улыбнулась: «Только если с тобой. Дружеский поединок. Я чувствую, что ты сильнее меня, я хотела бы узнать насколько. Но без использования магии высшего уровня, думаю, нет особого смысла». Му Нинсюй сказала: «Согласна, мне тоже было бы интересно с тобой сразиться, но наши барьеры на аренах не выдержат». Под конец дня Ивана с Людмилой разместили в гостевых комнатах, а Му Нинсюй уединилась в своих покоях. Девушке было интересно содержимое белой шкатулки, она ощущала что-то странное и в то же время приятное в исходящей от нее энергии. Но стоило девушке приоткрыть шкатулку, как в дверь постучали. Му Нинсюй закрыла шкатулку и открыла дверь. На пороге стоял мужчина европейской внешности в длинном красном плаще. Бора. Девушка сильно удивилась и насторожилась. Вампир сказал: «Извините за беспокойство. Я здесь не из-за какой-то опасности, просто я почувствовал очень знакомую энергию, принадлежащую человеку, которого я в последний раз видел в своей молодости. Вы случайно не контактировали с каким-то артефактом элемента льда пару мгновений назад?» Девушка очень сильно удивилась и показала вампиру шкатулку, сказав: «Это подарок от гостей из России. Они сказали, что внутри материал для культивирования льда». Бора сказал: «Понятно, не могли бы вы открыть ее?» Му Нинсюй открыла шкатулку. Внутри лежала сосулька, источающая очень мощную энергию элемента льда. Девушка ощутила, что эта энергия была очень приятной для нее. Бора сказал: «Спасибо, извините еще раз за беспокойство. Просто я чувствую связь этого предмета с моим старым знакомым. Он был очень сильным магом льда с природным даром, схожим с вашим. Но он жил во времена моей молодости, 2000 лет назад». Мунин Сюй очень удивилась, после чего сказала: «Я попытаюсь что-нибудь узнать». Вампир поблагодарил девушку, после чего растворился в ночи. Мунин Сюй рассмотрела сосульку внимательно и обнаружила, что она питает некоторое сродство с энергией девушки. Ночью Мунин Сюй поглотила сосульку, усилив свой элемент льда. Девушка ощутила, что поглощенная энергия отлично сочетается с ее небесным семенем. На следующий день, когда Иван снова тренировался с Ша Юй и Бай Хунфеем, Людмила сказала Мунин Сюй: «Я чувствую усиление твоего элемента льда». «Да, спасибо вам большое, вы подарили очень эффективный материал, и очень необычный. Если не секрет, можешь сказать, откуда он?» Людмила улыбнулась: «Я рада, что он тебе помог. Если честно, я не знаю его происхождение, но Ваня может знать». Девушка окликнула парня, и тот, попросив паузу в тренировке, телепортировался на место рядом с Людмилой. Услышав вопрос, Иван посовещался с Кощеем и сказал: «Я знаю только, что он был найден на островах Северного Ледовитого океана». Мунин Сюй поблагодарила Ивана за ответ, а Людмила отправила парню мысленное сообщение: «Ты действительно знаешь только это. Мне кажется, Кощей сказал тебе больше». Иван мысленно ответил: «Думаешь, было бы лучше, если бы я сказал, что это маленькая частица энергии пикового истинного императора Мороза, которому 2000 лет и он живет в окрестностях Северного полюса, а приблизиться к нему могут только сильнейшие маги заклятия огня или льда. И да, он так же, как Кощей и Баба Яга, раньше был обычным магом, только было это 2000 лет назад. То есть он старше Кощея в 2 раза примерно. Тем более, эта сосулька действительно была найдена на одном из островов Северного Ледовитого океана». Людмила мысленно ответила: «Да, ты правильно все сделал». Маги пробыли в Фан-Сюэ еще несколько дней. За это время Людмила много общалась с Мунин-Сюэ, а Иван тренировался с молодыми магами Фан-Сюэ. Когда настало время уезжать, Мунин-Сюэ с Людмилой обменялись контактами. Выйдя с территории усадьбы, владеющие с царевной встретили довольную Заряну. Иван спросил: «Привет, похоже, ты хорошо провела время». Дух леса ответила: «Да, просто отлично. Нашла приятную компанию». Иван хотел что-то сказать, как вдруг рядом появилась Марья. Маг заклятия сказала: «Вижу, вы все неплохо провели время. Я тоже все сделала, что планировала. Возвращаемся». Иван, Людмила, Марья и Заряна возвратились в Россию, где владеющему с царевной предстояло готовиться к грядущей поездке в университет ХАС. Часть 102. По прилету в Петербург Марья возвратилась в жилище Горыныча, а Иван с Людмилой решили провести в городе пару дней. Придя домой к владеющему, парень с девушкой обнаружили Виктора с Викой. Отец Ивана рассмеялся и сказал: «О, какие люди! Поздравляю с высшим уровнем! Рассказывайте, как дела?» Парень с девушкой рассказали родителям владеющего все основные недавние события, а также свой текущий уровень культивации. Виктор сказал: «Надо же! Похоже, вы станете сильнее нас с Викой уже довольно скоро. Как насчет съездить на совместную охоту, когда вы вернетесь из Ахаса?» Иван с Людмилой согласились, после чего продолжили болтать с родителями парня. На следующий день владеющие с царевной встретились с Павлом и Ольгой в кафешке. После приветствий Павел сказал: «Ваня, поздравляю со становлением 4-жды читером». Ольга сказала: «Кстати, мы едем в Ахас вместе с вами. Мне поручили обучиться там методам магической химии, которая имеет некоторое сходство с зельеварением. В этом университете есть отдельная лаборатория, ведущая передовые исследования по этой теме». Павел добавил: «А мне поручили посетить болото Пантанал в Южной Америке. Говорят, это может быть очень полезно моей магии». Иван с Людмилой обрадовались, после чего владеющий сказал: «Замечательно, только надо взять с собой побольше алкашки. А мне надо опробовать флягу Черномора». Павел одобрительно рассмеялся. Четверо друзей болтали некоторое время, а затем пошли в бар. На следующий день, проспавшись, Иван с Людмилой отправились в жилище Горыныча. Парень с девушкой попросили Настасью Николаевну их телепортировать. Старушка, поворчав, переместила молодых магов. Владеющие с царевной пришли в комнату к змею. Им повезло, они попали в промежуток между катками в доту. Левый сказал, активировав колокол молчания. С возвращением. Ну, как съездили в Китай. Иван с Людмилой рассказали о поездке, после чего появился призрак Кощея и сказал. Приветствую всех. Я обдумал идеи, которые у меня появились после того, как я увидел артефакт Мунинси. Так вот, для решения проблемы царевны Ксении лучшим вариантом будет создать для нее личный артефакт уровня заклятия с прогрессирующим развитием, связывающийся с душой. То есть артефакт, схожий с луком серебряновласой девушки, но с меньшими боевыми качествами и с упором на контроль дара. Это потребует много ресурсов и затрат времени, но результат будет того стоить. Центральный сказал, мы согласны, что тебе потребуется. Кощей ответил, довольно много чего, я передам список того, что мне нужно от вас. Мне будет помогать бабка. Самый сложно доставаемый компонент, душа огненного императора, поскольку я не знаю, где можно такого найти. Так вот, Иван и Людмила, у меня есть для вас задание. В Южной Америке есть вулкан Льюи-Ильяка. В нем рождается очень много огненных ресурсов. Но, по моим сведениям, разрабатывается только внешняя поверхность вулкана, а в жерле, из-за мощности огня, не ведется добыча, только периодически спускаются охотники. Людмила, перу жар-птицы требуется подпитка различными типами мощного огня, а ты, благодаря иммунитету к пламени слабее заклятия, сможешь спокойно спуститься в жерло вулкана и поглотить огненную энергию. Заодно, я прошу добыть высококачественные огненные вулканические кристаллы. Они мне понадобятся для создания артефакта Ксении. Людмила согласилась, после чего Кощей сказал. Отлично. Также, Иван, я буду рад, если ты мне позволишь ознакомиться с трудами некоторых ученых-исследователей Ахаса. Левый сказал. Отлично, раз речь зашла о вашей поездке в Ахас, то мы нашли вам компанию. Вы, может быть, уже знаете, но с вами поедут Павел и Ольга, со своими заданиями. Ваня, тебе до отъезда надо прорваться на высший уровень элемента Земли. Это будет твой единственный элемент на таком уровне, который ты сможешь показывать. Иван кивнул. Я думаю, что близок к прорыву, но мне чего-то не хватает. В этот момент молодой маг услышал в голове голос Заряны. Я знаю, чего тебе не хватает. Я ждала, когда ты вернешься в жилище змея, чтобы рассказать. Твое небесное семя сделало твой элемент земли близким к природе. Все, что тебе нужно, это сесть культивировать в диких лесах Сибири и синхронизироваться с окружающей природой. Иван поблагодарил духа леса, после чего рассказал об этом змею и Людмиле. Царевна сказала, думаю, мое присутствие будет тебя отвлекать от единения с природой, так что я останусь здесь. Иван рассмеялся. В твоих словах есть доля истины. Левый добавил. Это отличная идея. Возьми с собой Гармика. Он, просто, бегая по округе, защитит тебя во время культивации от того, от чего Заряна не сможет. Иван согласился, после чего взял с собой пса, призвал Заряну и отправился на поверхность. Дух леса слилась с окружающей средой и подсказала владеющему подходящее для культивации место. Молодой маг сел на землю и начал культивировать, пытаясь синхронизироваться с природой. Заряна приняла человеческий облик и встала неподалеку от Ивана. Гармик начал бегать по округе. Через некоторое время, владеющий смог почувствовать себя единым с окружающей средой. И в этот момент к магу полилась окружающая его энергия элемента земли. Священные сосуды стали помогать Ивану, увеличивая объем поступающей энергии. Где-то неподалеку. Студенты Московского магического государственного университета проходили практику в Сибири. Это были маги высокого уровня, находящиеся достаточно высоко в общеуниверситетском рейтинге. Их разбили на группы по 6 человек, к каждой из которых был представлен преподаватель, маг высшего уровня, на случай чрезвычайных ситуаций. Одна из таких групп настороженно шла по лесу, готовая к внезапному нападению, когда один из магов, темноволосый парень лет 25, сказал, «Вы чувствуете это? В той стороне стекается очень мощная энергия элемента Земли. Думаю, это рождение духовного семени, или может даже душевного. В любом случае, это что-то ценное». Маги возбудились от предвкушения добычи и поспешили к месту скопления энергии. Представленный к группе преподаватель по имени Семен, парень лет 30, тяжело вздохнул и последовал за студентами, скрываясь в тенях таким образом, чтобы его подопечные подумали, что он отстал. На месте скопления энергии маги обнаружили двух молодых людей, сидящего, с закрытыми глазами, на земле парня и симпатичную девушку. Один из студентов обратился к своей группе. «Мы опоздали. Этот парень скорее всего поглощает семя и уязвим сейчас. Девушка не кажется опасной. Поскольку наш препод отстал, давайте ее вырубим и прервем поглощение семени тем парнем. Затем отнесем вырубленных магов преподам», сказав, что так и было. Студент кинул взгляд на девушку из группы и сказал: «Ты ведь сможешь подчистить им память, если что». Девушка согласилась с планом, после чего маги решили действовать. Но, не успели они что-то сделать, как между ними и парнем с девушкой встал пес с алой шерстью и недобро зарычал. На некотором расстоянии от Ивана и Заряны, Михаил Александрович парил над бескрайними сибирскими просторами и следил за обстановкой. Студенты не знали, но их ректор наблюдал за прохождением практики, на случай очень серьезных ситуаций. Его одного хватало, чтобы обеспечить безопасность всех, даже в случае появления нескольких высших полководцев, что на таком маленьком расстоянии от Урала было почти невозможно. Внезапно, лицо бородатого ректора побледнело, и он на гигантской скорости помчался к внезапно обнаружившемуся совсем рядом со одной из групп студентов императору, не забывая про себя очень громко ругаться. Место культивации Ивана. Студенты почувствовали странную ауру, исходящую от пса, но все равно решили его оттолкнуть его со своего пути, поскольку посчитали слабым монстром. Внезапно, между псом и молодыми магами появился Михаил Александрович, излучающий очень мощную ауру. Маг заклятия крикнул грозным голосом: «Семен, быстро утаскивай отсюда этих идиотов! Этот пес – император, я попробую его задержать!» Молодой преподаватель без лишних вопросов вышел из тени и начал было убегать со студентами, как между псом и магом заклятия появилась девушка, которая до этого стояла рядом с культивирующим парнем. Михаил Александрович почувствовал ауру духа леса и решил не торопиться с действиями. Заряна погладила Гармика, после чего сказала удивленному ректору: «Михаил Александрович, извините, что Гармик вас напугал. Он ручной и не опасен для вас, он просто хотел припугнуть ваших учеников. Я дух леса Заряна. Мы уже встречались». Заряна кивнула в сторону культивировавшего неподалеку Ивана. Ректор проследил за взглядом собеседницы и заметил мага, которого поначалу не приметил из-за сосредоточенности на предстоящем бою с императором. Михаил Александрович узнал парня, сплюнул, громко выругался, после чего облегченно выдохнул. Ректор подозвал уже успевшего удалиться со студентами на некоторое расстояние Семена. Преподаватель с подопечными вернулись, не переставая кидать испуганные взгляды на алого пса, мило виляющего хвостом. Семен точно рассказал ректору произошедшее, добавив, что не вмешался, поскольку ждал действий подопечных и не почувствовал опасности от пса. Михаил Александрович смирил строгим взглядом студентов, после чего перевел взгляд на Заряну. Дух леса сказала: «Я решила не мешать Гармику порычать на них, поскольку он знает правила приличия и никогда бы не навредил настолько слабым магам, максимум бы напугал. Его истинную ауру могли почувствовать только вы, а ваше присутствие я не заметила. Но, хочу добавить, им повезло. Если бы не пришел Гармик и они бы меня атаковали, одним испугом бы они не отделались». Один из студентов было сказал что-то скептическое на этот счет, как вдруг Михаил Александрович ухмыльнулся: «Я чувствую, вы думаете, что победили бы эту девушку, не будь здесь пса». Студенты закивали, после чего ректор сказал: «Тогда как насчет такого, если вы ее победите, то получите зачет за эту практику и сможете выбрать награду из университетского хранилища артефактов, два раза более ценную, чем наибольшая добыча ваших сокурсников. А если проиграете, то получите не зачет и понижение на 500 позиций в общеуниверситетском рейтинге, без права повышения, следующие полгода. Что скажете, Заряна?» Дух леса сказала: «Я согласна, но думаю, нам стоит переместиться подальше от Вани». Михаил Александрович почувствовал чудовищное уплотнение ауры элемента земли вокруг Ивана и понял, что вскоре студенты даже выпустить магию будут здесь не способны. Ректор махнул рукой, и маги переместились на несколько километров от владеющего. Гармик остался с Иваном. Бородатый маг заклятия сказал: «Можете начинать бой, у вас же нет возражений». Студенты уверенно сказали, что согласны, после чего один из них вышел вперед и сказал: «Ну, я первый попробую. Но, думаю, второго не понадобится». Ректор засмеялся. «Вы не поняли. Атакуйте все вместе». Студенты разозлились от насмешки и решили быстро победить девушку, как вдруг каждый из них оказался прижат к отдельному дереву неразрушимыми для мага высокого уровня ветвями. Вскоре, все маги лишились сил и упали на землю. Когда студенты очнулись, Михаил Александрович сказал: «Раз уж вы проиграли, объясню, что эта девушка – контрактное существо мага высшего уровня, которого вы хотели грабануть. То, что вы почувствовали, не образование семени, а прорыв этим магом на высший уровень в элементе земли. А этот дружелюбный пес – старший император, и даже у меня против него почти нет шансов. А теперь свободны. Эх, числануть бы вас, но вы не слишком безнадежны, может быть, это послужит вам уроком». А в это время Иван, ставший единым целым с природой, жадно поглощал окружающую энергию элемента земли, не зная о происходящем вокруг. Часть 103. После ухода группы студентов, Заряна сказала Михаилу Александровичу: «Я чувствую, что еще несколько групп ваших учеников направляются в сторону Вани, а также, скопление энергии элемента земли привлекло много монстров. Конечно, Гармик со всеми справится, но я пойду помогу ему с мелочью. Разберитесь, пожалуйста, с вашими подопечными. Я чувствую, что скоро сфера вокруг Вани полностью превратится в абсолютный барьер, и тогда приблизившиеся студенты могут стать беспомощными против монстров». Ректор МГУ кивнул и передал сообщение сопровождающим групп, после чего сказал: «А парниша неплох. Высший уровень в четырех элементах, восьмые духовные границы и два небесных семени. Эх, и почему он выпускник не моего университета?» Через несколько дней Иван начнулся от культивации. Он успешно прорвался на высший уровень в элементе земли и начал ощущать еще более сильное сродство с природой, чем раньше. Молодой маг открыл глаза, встал с земли и увидел следующую картину. Неподалеку от владеющего высились горы трупов полководцев и главнокомандующих. Иван обнаружил, что перстень поглотил очень много душ за это время. Рядом с магом появилась Заряна и сказала: «Поздравляю с прорывом. Твоя энергетика привлекла очень много монстров и не только. Также, похоже, ты пробудил свойства своего небесного семени. По крайней мере, твой абсолютный барьер я уже успела оценить. Сходи к Марье. Думаю, она расскажет тебе больше». В этот момент к владеющему прибежал довольный Гармик. Иван погладил пса, после чего вернулся в жилище Горыныча. Парень пришел в свою с Людмилой комнату, где застал только проснувшуюся девушку. Царевна сказала: «Привет, поздравляю с прорывом. Все прошло хорошо». Иван улыбнулся: «Да, все просто отлично. Только мне надо сходить к Марье, узнать больше о свойствах моего небесного семени». Парень с девушкой пошли завтракать, после чего наведались в лабораторию Марьи. Маг заклятия с утра пораньше изучала какой-то артефакт. Увидев вошедших, царевна сказала: «С добрым утром, Ваня, поздравляю с прорывом в магии земли». Иван сказал: «Привет, можешь рассказать побольше о свойствах моего небесного семени? Они вроде как пробудились». Марья ответила: «Я знаю не все, надо тестить». Маги пошли в одну из тренировочных пещер. По пути маг заклятия говорила: «Небесные семена разнятся не только по уровню, но и по силе и количеству эффектов. Конечно, обычно эффекты больших семян лучше, чем у вторичных, например, но бывают и исключения. Главное свойство твоего семени – единение с природой. Твой контроль над землей в дикой среде очень сильно повышен. Сейчас, когда эффекты пробудились, это будет проявляться еще сильнее. В дикой среде твоя магия земли будет в несколько раз сильнее, чем в городах». Трое владеющих пришли на место, после чего Иван попробовал воздействовать на каменный пол и стены пещеры. Камень начал беспрекословно подчиняться молодому магу. Парень почувствовал, что вся пещера под его контролем. Затем Иван сосредоточился, и из пола пещеры вокруг парня стали вырастать каменные големы. Заряна, наблюдающая за тренировкой, сказала: «Эти големы необычные. Из-за твоего семени ты напитываешь их природной энергией. Они превосходят созданных обычными магами. Думаю, со временем эта способность преобразуется в полноценную условную мощь». Людмила сказала: «Ваня, у тебя уже 4 элемента с эффектом призыва. Думаю, скоро для тебя зачищать огромные территории Сибири в одиночку станет очень легко. Конечно, если не нарвешься на высших полководцев. Но для этого у тебя есть Гармик. Иван сказал, а это идея. Затем четырежды владеющий опробовал абсолютный барьер, способность, которой обладают владельцы всех небесных семян, не являющихся ложными. Абсолютный барьер – улучшенная версия сферы. Он позволяет создать область пространства, в которой элементальная энергия владельца полностью подавляет любую другую энергию и позволяет устанавливать свои правила. Следующие пару дней Иван узнавал о свойствах своего семени, после чего отправился с Людмилой и Гармиком на большую охоту в Сибирь. Молодые маги выбрали подходящее для охоты место, после чего Иван начал подготовку. Четырежды владеющий использовал призывную волну, вызвал Заряну, Песца, Косолапова, квартет скелетов полуполководцев и Неживчика. Затем Иван сосредоточился на окружающей среде и вокруг мага начали появляться каменные и земляные големы. Заряна слилась с лесом и начала направлять призванных молодым магом существ. Владеющий магией растений вырастил ели, после чего начал по очереди усиливать их магией проклятия. Людмила помогала парню восстанавливать магическую энергию, используя на нем благословение. Пока Иван усиливал ели, призванные существа под руководством Заряны убивали многочисленных монстров. Гармик занимался отпугиванием истинных и высших полководцев. Спустя сутки, Иван закончил с елями и, вместе с Людмилой, отправился убивать сильных монстров и зачищать их логово. Где-то неподалеку, Аленушка со своей охотничьей группой выполняла задание в Сибири. Девушка была уверена, что после этой миссии она достигнет ранга охотничьего наставника одной звезды. Царевна магии звука почувствовала приближение монстров и сказала своим товарищам по отряду: «В нашу сторону движутся несколько монстров. Похоже, несколько высших главнокомандующих и один младший полководец гонится за одним младшим полководцем». Группа остановилась и начала готовиться к возможному нападению. Через небольшое время маги увидели раненую рысь уровня младшего полководца, за которой бежала стая из 8 волков уровня высшего главнокомандующего. У волков была темно-серая шерсть с алыми узорами на ней. Они выглядели довольно зловеще. Внезапно, один волк прыгнул и укусил рысь за уже поврежденную лапу. Рысь упала на землю. В этот момент прибежал гигантский волк нежить уровня младшего полководца, показавшийся Аленушке немного знакомым. Волк нежить вместе с другими волками набросился на рысь и вскоре зверь был загрызен. Доев, волки повернулись к отряду охотников. Маги было приготовились к бою, но звери завыли, после чего убежали. Глава группы, опытный охотник лет 50, сказал: «Странно, конечно, мы бы их победили, но откуда здесь нежить и звери, на которых следы энергии и проклятия? При этом, мне кажется, что они не подвержены влиянию темной энергии». Аленушка сказала: «Я почти уверена, что они призывные. Тем более, я только что магией звука заметила довольно много зверей, усиленных магией проклятия, которые охотятся неподалеку». Глава группы сказал: «Хорошо, тогда идем к цели, стараясь обходить этих тварей стороной. Если это призывные звери, то не хочется обидеть того, кто их призвал». В этот момент Аленушка сказала: «К нам приближаются 2 мага, с огромной скоростью. Скорее всего, они высшего уровня». Спустя мгновение, царевна добавила, улыбнувшись: «Не беспокойтесь, я знаю их». Спустя небольшое время перед отрядом охотников приземлились молодые парень и девушка. Глава группы ощутил, что они оба были магами высшего уровня ни одного элемента. Но он прекратил удивляться таким вещам, после того как недавно принял в отряд мага призыва, духа, исцеления и звука, и все это в лице одной очень молодой для мага высшего уровня девушки. Молодой парень сказал: «Здравствуйте. Спасибо, что не стали атаковать тех зверей. Они были призваны мной. Мы ведем зачистку в этом районе. Я Иван, а это Людмила. Привет, Аленушка. Заряна мне сказала, что ты здесь. Как дела?» Аленушка улыбнулась и поприветствовала Ивана с Людмилой, после чего сказала: «Все отлично. Мы тут задание выполняем, как вы уже, наверное, поняли. После него, я думаю, получу ранг охотничьего наставника». Людмила сказала: «Поздравляю, это круто». Затем Аленушка сказала: «Ваня, вижу, твоя магия призыва заметно усилилась. Как ты это сделал? Расскажешь потом». Иван улыбнулся: «Конечно». В этот момент глава охотничьего отряда сказал: «Извините, а в каком конкретно районе вы проводите зачистку? Мы беспокоимся, что вы могли уже зачистить цель нашего задания». Иван открыл на смартфоне карту и показал область, после чего сказал: «А какая цель вашего задания? Мы не будем вам мешать».